Глава 17. Утром проснулся от ощущения тяжести на животе. Оказалось, моя тушка придавлена к кровати нехилой ножкой Хумары Дзирак. Помимо ноги, на моей груди покоится девичья ручка, также весьма увесистая. Ее красивая головка мерно посапывает, уткнувшись носиком в мою подмышечную впадину. Тут же на меня накатили воспоминания о совместно проведенной с девушкой ночи. Приятные, замечу, воспоминания, очень приятные. Сначала выпили за знакомство по рюмочке обещанной девушкой крови Тхара. Приятный напиток на вкус. Что-то типа неплохого армянского коньяка. С местным аналогом шоколада на ура зашел. За выпивкой я поведал о себе. Не все, разумеется, и в весьма общих чертах. Более подробно рассказал, как мне удалось завалить могучего Бранба. Слегка преувеличил, разумеется, насчет своей хладнокровия и решительности. Мол, ничего такого особенного не случилось, и не таких тварей одним махом-убивахом. Хумара, разумеется, восхитилась. Если честно, лично я оцениваю свой подвиг как атаку, загнанной в угол крысы. Будь у меня хоть малейший шанс на спасение иным способом, мысль запихнуть гранату в задницу чудищу мне бы в голову и в жизнь не пришла. Впрочем, об этом девушке лучше не знать. Пусть считает меня героем. О себе она рассказала также крайне скупо. Родилась в семье мелкопоместного дворянина, чьей вотчиной была сельскохозяйственная планета где-то на краю империи Лайрос. Вот такие дела. Семейство, получающее доход с целой планеты, не такое уж и влиятельное. Интересно, сколькими планетами нужно владеть, чтобы войти в имперскую элиту? Хотя, допускаю, что там иные критерии. Нужно будет прокачать этот вопрос в сети. Но это позже. Сейчас у меня иные цели и задачи. Когда девушке исполнилось 18, она сбежала из родного дома с бравым космодесантником, в которого по уши влюбилась. Тот поматросил девку, да бросил. Оставшись одна, без средств к существованию, Хумара Дзирак в родной дом не вернулась. Записалась в имперский звездный легион со своими весьма высокими физическими и интеллектуальными показателями и продвинутой нейросетью, девушка могла бы стать высококлассным инженером, однако пожелала попасть в состав действующей армии. После полугодовой подготовки новоиспеченный лейтенант космической пехоты Хумара Дзирак была зачислена командиром взвода на флагман 7-го имперского флота, тяжелый рейдер прорыва «Принц Хайлари». За 11 лет безупречной службы и ряда успешно выполненных боевых заданий она доросла в чинах до звания, примерно соответствующего майору российской армии и должности командира батальона космопехоты. И все было бы хорошо, не нагрянь на их боевой корабль инспекционная комиссия аж из самого дворца. Возглавлял группу проверяющих гвардейский генерал-майор Крапель Эрт Нараходжин, вынужден оперировать понятными мне земными аналогами, поскольку местные армейские звания для меня пустой звук. Так вот, этот мерзкий тип запал на статную красавицу и попытался силой принудить ее вступить с ним в половую связь. Как результат, имперская комарилья лишилась одного паркетного шаркуна. Хумара банально голыми руками сломала шею кавалеру-неудачнику. Да так лихо, что тот помер окончательной смертью до того, как его успели доставить в корабельный медблок и поместить в реанимационную камеру. Шуму было на всю империю. Несчастной девчонке, пока проводили следственные мероприятия, пришлось пару месяцев провести в камере предварительного заключения. Стоит отметить, что хитроумные прокурорские, по каким-то своим соображениям, попытались повесить на Хумару едва ли не заговор против существующей императорской фамилии. Однако лихой наскок прокурора и нанятых родственниками неудачливого генерала-любовника адвокатов был легко подавлен во время судебных слушаний одним молодым, но очень амбициозным юношей, едва вступившим на адвокатскую стезю. Хумара не особо вникала в судебные перипетии, поскольку считала себя абсолютно невиновной. Да ее в них особо и не посвящали. Вот только после оправдательного приговора девушки вполне прозрачно намекнули, что из-за случившегося в армии ей не место. Спорить и качать права не стало. Добровольно написала заявление на увольнение по причине расстройства психики. Без средств к существованию она не осталась, поскольку отправленным в запас военнослужащим государство выплачивает вполне достойное денежное содержание. Казалось бы, живи да радуйся. Желающих взять Хумарру в законные жены, особенно после громкого скандала, как это ни странно, было хоть отбавляй. Однако неугомонная натура Хумарры Дзирак жаждала вовсе не спокойной семейной жизни на какой-нибудь обустроенной планете. Девушке страстно хотелось приключений, связанных с риском для жизни. Вот такая она, неугомонная валькирия. Пользуясь своими армейскими связями, Хумарра вышла на Дэу Чинга и напросилась включить ее в состав его небольшой ЧВК. Тот охотно принял высококлассного офицера с боевым опытом временно на рядовую должность с перспективами дальнейшего роста и на горе некоторым чересчур озабоченным самцам, считавшим себя неотразимыми. На этот раз наученная горьким опытом Хумарра шеи никому не ломала, зато шаловливых ручонок пострадало не менее дюжины, пока до парней не дошло, что все их хотелки могучей деве-воительнице по барабану. Так что право самостоятельного выбора партнера для постельных утех она вполне отстояла. Однако после включения в состав отряда Дэу Чинга ни один доблестный воин так и не удостоился благосклонности девушки, что очень сильно раздражало некоторых неотразимых мачо. Не без гордости констатирую, что именно я оказался первым, кому это удалось за последние полгода. Ну, так сама Хумарра утверждает, а смысла врать у нее никакого. Аж грудь от гордости распирает. Короче, мужики меня поймут. Девушки ценят отважных парней. Будьте хоть от горшка два вершка. Тут я, разумеется, здорово принижаю свои анатомические кондиции. Но все-таки мои 175 против ее 207 сантиметров роста выглядят не очень убедительными. Не стану лишний раз рассусоливать. Вскоре наше знакомство перетекло в стадию предварительных ласк, а затем и в горизонтальную плоскость. Тут я, разумеется, немного утрирую. Банального траха, а-ля колхозан неотесанный, опосля тяжелой рабочей смены изволят трахнуть свою супружницу, не случилось. Тут я проявил весь багаж накопленных за долгую жизнь специфических знаний. Лишь во время первого соития опростоволосился банальным скорострелом. Зато потом полностью реабилитировался и, что называется, дал жару. Наградой моим опыту и стараниям на любовном поприще стали громкие восторженные крики и охи, доведенные до вершины сексуального исступления партнерши. Даже всплакнуло пару раз. Так что мне пришлось прикладывать дополнительные усилия, чтобы привести в чувство изрядно разнервничавшуюся любовницу. Короче говоря, все у нас получилось самым наилучшим образом. Часам к 4, усталые, но довольные друг другом, мы наконец-то дружно уснули. Тут стоит отметить, что время от времени наши любовные экзерсисы сопровождались громкой орудийной канонадой. Разумеется, первый раз я напрягся. И собрался было надевать штаны и мчаться в штаб за получением инструкции по охране и обороне лагеря от неведомого супостата. Однако девушка успокоила меня. Дескать, обычная практика. Разведка обнаружила где-то в горах скопление опасных тварей. Артиллеристы нанесли превентивный удар, чтобы те не напали на лагерь. Тут я не удержался от ворчливого замечания в адрес командования ЧВК. О завершении ввода в строй защитного купола и системы отпугивания тварей я сразу же доложил Дэу Чингу, так что ни одна дикая бестия ни при каких обстоятельствах не приблизится к лагерю. А этим отъявленным милитаристам лишь бы шмальнуть из своих пушек. Снаряды бы хоть пожалели, чай денег стоит, и немалых. Далее на артиллерийскую канонаду внимания не обращал. Признаться, после долгого воздержания никакие залпы не были способны отвлечь меня от процесса обладания столь шикарным и покорным моей воле женским телом. Словами не передать, как приятно этим заниматься именно с Хумарой. Вообще-то, описательским даром не обладаю, в той мере, чтобы на лавры поэта Баркова, написавшего «Лукуму дищева», и еще много чего интересного, замахиваться. Так что, пожалуй, далее муссировать тему нашей физической близости не стану. Выбравшись не без трудностей, из-под увесистой ножки пасси, да так, чтобы не нарушить сладкий девичий сон, отправился в санитарный блок. В процессе отправления физиологических надобностей и приема душа параллельно занимался изучением поступивших от главного ИСКИНа докладов о ходе продвижения запланированных работ. На данный момент обустройство лагеря было практически завершено. Осталось всего лишь прикопать разбросанные по территории электрические кабели, чтобы народ ненароком ноги не переломал, а также чтобы ни у кого соблазна не возникло отнести в местный цветмет кусок дорогущего провода со сверхпроводящим сердечником. Шучу, разумеется. Вряд ли кому придет в голову заниматься подобной ерундой. Однако я опасаюсь вовсе не того, что какой-то невнимательный раздолбай, споткнувшись о валяющийся на земле провод, расшибет башку. А вот повреждения энерговодов могут привести к весьма печальным для всех нас последствиям. Вернувшись в комнату, по-хозяйски осмотрел распластанное по широкой кровати аппетитное тело подруги. Тут же всякие шальные мысли в голову полезли. Времени-то всего половина седьмого. До прибытия Шуизо Аквилая Дзацорга как минимум 5 часов. Так отчего бы это время не провести с максимальной пользой и удовольствием? Будить утомленную бурной ночной оргией подругу пока не стал. Поддавшись позывам пустого желудка, отправился на небольшую по площади кухоньку-столовую. Там, воспользовавшись полученными знаниями из учебной базы кулинарии, по-быстрому организовал весьма калорийный завтрак на двоих. Не сомневаюсь, что моя валькирия не откажется от приличной порции омлета из куриных яиц с беконом и сыром, а также от чашечки ароматного кофе со сливками. Эрзац-круассаны у меня сегодня получились практически неотличимыми от настоящих. Так что есть в моем арсенале чем удивить подругу, помимо постельных подвигов. Третий ранг кулинарии – это вам не хухры-мухры. С такими познаниями вполне могу претендовать на место шеф-повара в самой престижной галактической едальне на столичной планете Империи Лайрос. Пока занимался готовкой завтрака, Хумара проснулась и поспешила уединиться в санитарном блоке. Я же поставил поднос со снедью на столик и стал дожидаться появления подруги. Стоит отметить, что на приведение себя в порядок девушке потребовалось не так уж и много времени. Все-таки не барышня кисейная, боевой офицер, комбат-батяня, батяня-комбат, хе-хе, маманя-комбат. Войдя в комнату, одарила меня любящим взглядом. Аж сердце ёкнуло от счастья и на мгновение остановилось, прям как в одной популярной когда-то песенке. Вот только стоило нам лишь приступить к завтраку, я стал свидетелем довольно неприятной сцены. Неожиданно радостное девичье личико помрачнело. Взгляд рассредоточился. Определенно в данный момент кто-то вышел с ней на связь и начал напрягать подругу какими-то претензиями. Какое-то время Хумара слушала абонента. Наконец ей это надоело, и она выдала со всей возможной злобой в командном армейском стиле. «Да пошли вы нахер, ушлепки! Ну, готовила еду, пока пищевых синтезаторов не было. Так вы хотите, чтобы майор космодесанта продолжала выполнять роль поварихи? Ну уж нет. Жрите сбалансированную бурду и не вякайте, коль денег жалко на освоение кулинара хотя бы первого ранга». Минута молчания. Затем не менее эмоциональная. «Хоть самому государю-императору. Контракт читайте, воины херовы». «Что?» «Да хоть сейчас. Я тебя, урода, голыми руками уделаю. Забыл, кто пальцы тебе переломал на правой руке?» «Так пусть кореша тебе напомнит, как ты верещал подобно пургу в брачный период. Еще и обдристался. Так что валите, парни, к синтезаторам. И больше моего замечательного рагу и прочих блюд вам не видать, как собственных ушей. Если что, учите матчасть или нанимайте штатного оператора, который будет готовить еду на всю вашу наглую кодлу». Из весьма эмоционального монолога подруги несложно сделать вывод о содержании состоявшегося только что сеанса связи. Да, я прекрасно понимаю парней. После вкуснейших блюд от Хумара Дзирак переходить на синтетическую жратву удовольствие ниже среднего. Поставив победную точку в споре с коллегами, девушка откинулась на спинку кресла и с очаровательной улыбкой и менее эмоционально ввела меня в курс дела. «Совсем обнаглели засранцы. Ну попросил Дэу Чинг подежурить недельку на кухне. На моей родной Альмарте мы пищевыми синтезаторами не пользовались. Питались натуральной здоровой едой. Так что я с самого раннего детства умею готовить всякие блюда из продуктов, выращенных в поле или на грядке, а также мясо домашних и диких животных. Так вот, теперь этим гурманам грёбаным подавай мою еду. Нашли кухарку. После чего грубо по-армейски выругалась. Впрочем, виртуозный матерный загиб выглядел в ее исполнении вполне гармонично. Затем дева, переведя взгляд на тарелки с завтраком, сказала: «А я и не подозревала, Лис, что из банальных пищевых картриджей можно получить такую вкуснятину». На что я не без гордости сообщил: «У меня, дорогая Хумара, максимальный третий ранг кулинарии, плюс многолетний опыт ежедневной готовки разнообразных блюд традиционными методами, то есть из натуральных продуктов. Мой мир, как ты понимаешь, пока что не дорос до сбалансированных блюд из пищевых синтезаторов». Из моего монолога Хумара вычленила лишь один единственный момент. «Третий ранг? Обалдеть! Это же минимум 15 миллионов!» На что я тут же ответил: «Напоминаю, мне эта учебная база досталась совершенно бесплатно в числе многих». «Повезло?» «Ну да, ну да. Ты же рассказывал, как оказался на корабле Содружества». «Действительно, с учебными базами тебе здорово повезло. Не знаешь, с какой целью этот самый Тикси Хори собирал абсолютно непригодные для представителей его расы учебные материалы? Да кто же знает, что у тех рептилоидов в их зубастых головах творится? Впрочем, кто-то коллекционирует марки, кто-то старинные деньги, фарфоровые статуэтки и прочее, прочее, прочее. Этот вполне возможно собирал базы. Хобби у него такое было». Но я все-таки склонен считать, что капитану Хуори повезло наткнуться на брошенный по какой-то причине космический корабль хуманов или взять с боем борт, где он и обнаружил все эти сокровища. Так что мне на самом деле знатно фартануло. Наткнувшись на непонимающий взгляд подруги, тот же поправился. То есть повезло. Моим грандиозным планом после завтрака заняться приятным времяпрепровождением с красавицей не было суждено осуществиться. Не успели мы допить кофе, как Дэ Учинг вышел со мной на связь и в категорической форме потребовал, чтобы я немедленно предстал пред его светлые очи. Пришлось подчиниться, поскольку этот человек в данный момент представляет высшую власть в нашем лагере. Интересно, что ему от меня потребовалось? Доклады о выполнении работ по обустройству инфраструктуры лагеря на его нейросеть от меня регулярно поступают. Поскольку все идет по плану, даже с некоторым опережением, претензий ко мне не должно быть. Ладно, не стану забивать голову вопросами, ответы на которые скоро получу. Договорившись с Хумарой насчет времени нашей очередной встречи, покинул ее жилой блок и направился в здание штаба. По дороге встретил парочку вооруженных до зубов воинов, транспортировавших на гравиносилках окровавленное тело товарища с забинтованной культей на месте оторванной левой стопы. На мой вопрос, что случилось, ответил, по всей видимости, старший боевого звена. «Только что из ночного рейда вернулись. На стаю клещецов наткнулись. Отбиться отбились, только Перидра не повезло. Ногу оттяпала тварюга. Ничего, пару дней поваляется в медкапсуле, пока ногу отреставрируют, зато в следующий раз будет знать, как пренебрегать техникой безопасности. Херой, мля». Вне всяких сомнений, раненый сам стал кузнецом своего счастья, о чем свидетельствовали недовольные физиономии его боевых товарищей, которым, насколько я понимаю, пришлось немалое время тащить его на собственном горбу. А вот о том, что рейд-группы патрулируют по ночам окрестности, я узнал только что. Интересно, за каким таким надом? Впрочем, не мое это дело. Ходят, значит, это кому-нибудь нужно. Прям по Маяковскому. Только тот про тех, кто звезды зажигает, писал. «Ну, как жизнь молодая?» Дэ Учинг встретил меня хитроватым прищуром своих серых глаз. Интуиция мне безошибочно подсказала, что здешний комендант и командир боевого подразделения в курсе, как именно господин инженер провел эту ночь. В общем-то, не мудрено, при здешней плотности населения, остроте глаз некоторых завистливых индивидов и повышенной языкастости, свойной роду людскому. Ну, не способен среднестатистический представитель вида Homo sapiens удержать в себе более или менее важную, по его мнению, информацию. И чаще всего стремится поделиться ею с первым встречным. а донести сведения до ушей командира так и сам Бог велел. В принципе, мне плевать. Нехай завидуют и слюнями захлебываются. Вроде все нормально, Дэу. Единственное, артиллерия шмаляла почем зря. Я же докладывал о вводе в действие защитного полога. Так на кой хрен людям побудки посреди ночи устраивать и лишний раз нервировать? Не щетинься, лис. Идет плановая круглосуточная зачистка подходов к интересующим научную группу объектам. Разведгруппы определяют места скопления монстров и наводят наших артиллеристов посредством сигнальных ракет. Ага, видел твоих разведчиков только что. Все нормально, парень. После организации медцентра и установки регенерационных капсул нет нужды возить раненых в Ураску. Так что неудачник Перидра будет скакать на здоровых ногах уже завтра. После этих слов он еще шире заулыбался и перевел тему беседы в иное русло. Тут такое дело, парень. Нам удалось пристроить убитого тобой Бранбу за очень и очень неплохие деньги. Сегодня прилетит корабль и заберет товар с космодрома Ураска. Что же касаемо денег, они уже в полном объеме переведены на мой счет. Так что получи свою долю. После этих слов на мою нейросеть пришло оповещение о перечислении на мой банковский счет 5 248 095 кредитов Содружества. Твоя честная половина, лис Тиранин. Признаться, я собственным глазам поначалу не поверил. Это что же получается? За мертвого монстра кто-то заплатил 10,5 миллионов? Откровенно говоря, цифра меня очень и очень радует. Всяко лучше предварительно обещанных 2-3 лямов. Однако и вопросы тут же возникли в моей ошалевшей от счастья башке. Скажи, Део, что такого ценного в той туше, если клиент готов вывалить за гору мертвечины хренову тучу деньжищ? И, насколько я понимаю, оплатить экстренную доставку к месту своего проживания? В данном случае клиентом выступает главный исследовательский медицинский центр при дворе государя Зангарской империи Сюи VI Маломогра. А насчет, как ты выразился, горы мертвечины, если кто-то готов вывалить за нее кучу деньжищ, значит, это уже никакая не мертвечина, а весьма-весьма ценный биоресурс. А в чем, собственно, ценность этого биоресурса? Не унимался я, поскольку столь интересной подробности разработчики учебной базы Фаракса по какой-то неведомой причине не потрудились довести до моего сведения. Вот скажи мне, лис, что тебе известно о мужской импотенции и абсолютной женской фригидности? Впрочем, зря я, наверное, задал этот вопрос человеку, сумевшему осчастливить всего лишь за одну ночь нашу вечно хмурую Хумару. После этих слов Дэу Чинг поднял руки в миролюбивом жесте и со слегка виноватой улыбкой на лице выдал в извинительном тоне. «Не обижайся, парень». Но тайных и явных завистников у тебя отныне изрядно прибавилось. Итак, лис, что тебе известно о мужском половом бессилии и неспособности женщины получить оргазм во время полового акта? Я хоть и не одессит, но ответил в духе жителей этого причерноморского города. А разве при современном состоянии медицины подобное возможно? На что Дэл вполне серьезным тоном ответил. Возможно, лис, еще как возможно. Вот только причина подобных негативных проявлений лежит вовсе не в сфере медицины, скорее в области психиатрии. Заболевание редкое, но с учетом нескольких квадриллионов наших соплеменников, разбросанных по всей галактике, количество хуманов, нуждающихся в исцелении, достигает в абсолютном выражении десятков, а то и сотен миллионов. Но как такое вообще возможно при наличии медицинских эскинов, регенерационных капсул, мощных биостимуляторов и всего прочего? Видишь ли, мой друг, мозг человека до сих пор остается для наших ученых сплошной загадкой. При этих словах Чинг мне напомнил одного киношного врача, утверждавшего, что голова предмет темный и исследованию не подлежит. Да, медицинская капсула способна излечить практически любой физический недостаток, омолодить, восстановить утраченный орган. При этом шизофреника или человека, страдающего еще множеством разнообразных психических расстройств, от недуга не излечит. Так вот, один из таких недугов и есть мужское половое бессилие. И же с этим абсолютная женская фригидность, избавить от которых способно лишь специфическое вещество, содержащееся в полых костях Бранба. Мой вопросительный взгляд он расценил верно. Нет, я не в курсе технологии производства препарата, да и не в этом суть. Главное то, что вчера я выставил нашу добычу на одну из центральных аукционных площадок, объявив начальную цену в 4 миллиона кредитов. Через неделю должны были состояться торги. Однако час назад со мной вышел на связь официальный представитель медицинского центра Загранды и предложил в срочном порядке выкупить Брамбо целиком за 11 миллионов. О причинах столь невиданной щедрости клиент, разумеется, умолчал. Хотя несложно догадаться, что экстренная медицинская помощь потребовалась кому-то очень и очень важному и богатому. Ну, я не дурак, чтобы отказываться от столь заманчивого предложения. Быстро аннулировал заявку на торги и заключил торговый договор с покупателем. Так что получи свою половину от сделки, за вычетом, разумеется, расходов на разделку туши и ее транспортировку в космопорт Ураска. Все последующие логистические и прочие издержки покупатель берет на себя. Мелочность компаньона по бизнесу неприятно меня царапнула. Я, значит, гранату в задницу монстру собственными руками запихнул, пока отважные герои со всех ног улепетывали в сторону леса, а теперь, получается, расходы пополам? Хотелось морально уколоть Скопидома, но все-таки удержался. Не стоит обострять отношения с потенциальным бизнес-партнером. Мало ли, появится возможность обтяпать с ним еще какие делишки. Оно ведь, если подумать, столь вопиющая деловая скрупулезность характеризует Чинга как вполне надежного компаньона, хоть, на мой взгляд, чересчур мелочного. Спасибо, Део. Даже не ожидал, что выйдет столь впечатляющая сумма. Тебе спасибо, Лис. Если бы не твои смекалка и расторопность, не было бы в живых ни меня, ни моих бойцов. Я реалист и вполне осознаю, на что был способен тот монстр. А ты его... рассказать кому не поверят. Ладно, иди занимайся своими делами. Через 3 часа наниматель прибудет. Говорят, очень придирчивый и въедливый господин. Так что ты там в своем хозяйстве порядок наведи. Ага. Травку покрасить, плат с мылом отмыть, унитаз зубной щеткой отпидорасить, чтоб все блестело и сияло, как котовые яйца. Короче, армия, она не только в Африке армия, но и, насколько я успел убедиться, и на бескрайних галактических просторах царит вся та же армейская дурь. Непонятно только, что в ней так привлекает Хумару Дзирак. Впрочем, практически у каждого разумного имеется куча тараканов в башке. Я в этом плане не исключение. Ну все, побежал к своим механическим подопечным готовиться к встрече с загадочным Шуизо Аквилай Дзотсоргом. Может, действительно травку покрасить? А то она местами выгорела под лучами дневного светила. Хе-хе-хе.